Может быть, твой ответ слишком неуверенный, Джин Ранкандил. Это записывающее устройство настолько сложное, что ты представить себе не можешь. Также не стоит забывать, что оно отличается от тех, с которыми я раньше имела дело. Знания Джина о привычках Валерии не ограничивались поведением ее глаз. Сейчас она коснулась кончиков своих волос большим и указательным пальцем, свесив руки на груди. Его учитель так делал, когда интересовался чем-то. Этот интерес означает, что она сможет восстановить записывающее устройство, либо сможет получить какую-то выгоду от него. Возможно, это поможет полностью вернуть магию хистеров. Джин, контрактник Салдирета, пришедший в день, предсказанный заранее. Как ни странно, это похоже на судьбу. Я дам тебе время, сколько нужно, не могу сказать точно, потому что твоя магия записи не восстановлена полностью. Даже незадолго до возвращения Джина Валерия не смогла полностью постичь магию семьи. Насколько я помню, учитель на тот момент нашел только три места, где хистеры оставили свое наследие. Я уверен, что она не лжет о том, что ей нужно время. Способности 17-летней Валерии крайне ограничены. Должно быть, у Ранкандила больше информации обо мне, чем я думала. По крайней мере, тебе понадобится моя защита. Как я уже сказала, в ней нет нужды. Моя мать и старший брат ищут тебя. Известно, что они вычислили имя, которое ты сейчас используешь. Ариал Харт. Это не единственный мой псевдоним. Анкл Офман, Лилин Хазард, Люсиль Скауп и Хартия Бен. Ее глаза вздрогнули. Это не часть какой-то привычки, а простое проявление эмоций. Разве это все не твои псевдонимы? Факт, что мы встретились здесь, говорит о том, что моя семья проделала отличную работу. Не только Ранкандил, но и Цепфиль еще не знают остальных имен Валерии. За исключением девушки, Джин был единственным, кто знал о них. Но она не могла вообразить себе такого. Где, черт возьми, я оставила следы? Она быстро покопалась в памяти, но не могла понять, где допустила ошибку. От этого появилась мысль, что следы могли остаться где угодно. Началась тревога. Хотя она имеет сильное внутреннее «я», Валерия остается 17-летней девушкой. Независимо от того, сколько известно моих имен, у них не получится поймать меня. А нашел ты меня, потому что я сама захотела этой встречи. Приятно видеть эту уверенность, но не стоит ли тебе быть более осторожной, если Ранкандил достиг такого уровня? То Цепфиль, должно быть, получил еще больше информации. Я сейчас заплачу от твоего беспокойства за меня. Эти бусины для меня намного дороже фолианта Шугеля или твоей жизни. Боюсь, ты попадешься и потеряешь их. Спрятаться от Ранкандила и Цепфиля возможно не только для Джина Ранкандила. В любом случае, я приму твой совет быть осторожнее. Валерия спрятала бусины в карман. Боюсь, на этом наш разговор закончится. Дай мне адрес безопасного места, куда можно отправлять письма. Можешь на имя Алисы, капитана стражи Тикона. Как только восстановление продвинется, я отправлю тебе письмо. А как мне связаться с тобой? Он сказал это, не надеясь услышать ответ, так как знал, что человек перед ним находится в бегах. Удивительно, но девушка достала бумажку и записала адрес. И Джин был сильно удивлен, прочитав ее содержание. Это центр Самила. Да, в этом месте могли жить только семьи высокопоставленных убийц, а также особые благотворители. Кроме того, это единственное безопасное место в Самиле. У Валерии нет семьи. Из этого следует вывод, что она получила там место при помощи поддержки безымянных. Не потому ли его учителя не убили лучшие убийцы в прошлой жизни? Он не думал об этом раньше. Я там не живу, но связываться со мной будет лучше, отправляя туда письма. Девушка дала ему адрес, так как все еще интересовались Джином. Это правда, что атмосфера несколько отличалась той, что она видела во сне, но Валерия себя чувствовала так, будто встретила кого-то, по кому долгое время скучала. Она испытала это впервые с тех пор, как ее товарищи убили маги Цепфиля. Не знал, что безымянные относятся к тебе как к благодетелю. Думаю, даже Ранкандил до сих пор этого не понял. Надеюсь, ты не начнешь делать глупостей, приходя лично. Девушка начала двигаться. Теперь я пойду. Дождись момента, когда я восстановлю устройство. Ты можешь попросить о всем, чего захочешь, пока это поможет в его восстановлении. Как только вернусь, я сразу отправлю тебе посылку в Самил. Какую? Хоть волосы и были покрашены, я все еще вижу, что изначально они были красными. Я пришлю хорошую краску и косметику. Не бойся, яд не подсыплю. Краска и косметика, ты поймешь, Когда попробуешь, они превратят тебя в другого человека». Валерия залилась смехом. «Ты умеешь говорить глупости». Поднявшись, она потянулась к Джину. «Я думаю, что эта сделка выгодна нам обоим». Мальчик смотрел на ее маленькую, тонкую руку. «Это потому, что она еще молода. Валерия, которую он помнит, никогда бы не пошла на рукопожатие в такой ситуации». Ответив ей взаимностью, он почувствовал тепло, исходящее от ее руки. «Ария Алхард, да, впервые увидев, почему ты окликнула меня по имени, будто какого-то знакомого». Девушка улыбнулась, не отвечая. «Еще увидимся». Стоило ему вернуться в сад мечей, как началось очередное собрание. В кабинете были не только знаменосцы, но и важные представители совета старейшин. Это означало, что причина сбора была более важной, чем какая-то миссия. Когда Роза вошла, все встали со своих мест. Она взглядом опустила всех обратно, после чего произнесла: «Сегодняшняя встреча посвящена фигуре по имени Ария Алхард». Глава 317. Контратака Джошуа. Часть 1. Ария Алхард. Когда псевдоним Валерии был произнесен, знаменосцы начали наблюдать за выражениями лица друг друга, потому что среди них только Джин и Джошуа знали, кто это, и никто не смел спросить Розу: «Мама, кто это?» С другой стороны, старейшины, естественно, понимали, о ком идет речь. Исполняющие обязанности патриарха и второй знаменосец приняли важное решение. «Все должны узнать об этой фигуре», — с улыбкой сказал старейшина Джордин Ранкандил. Старушка рядом, Лин Милкана, также кивнула. Тиллат Ранкандил молча наблюдал. Второй знаменосец оказал огромную поддержку в этом деле. «Верно, старейшина Джордин. Господин Джошуа раздобыл имя, при помощи которого мы смогли обойти Цыпфель». «Это верно». Знаменосцы сходили с ума, наблюдая за ними. «Глупые старики, о чем, черт возьми, вы говорите? Можете ли вы объяснить нам, наконец?» Такими были мысли Мьюэн. «Насколько хорошо к нему относятся старейшины, Ран и Виго? Лучше просто помолчать, братья Тана. Ты что-нибудь слышал об этом?» «Не, Мэри и Дипус, как же раздражают». И, наконец, Лунтия. Пока все знаменосцы находились в замешательстве, Роза заговорила: «Большинство из присутствующих не знает, кто такая Ария Алхард. Позвольте мне объяснить. Она последний хистер, представитель семьи, угрожавший когда-то Цыпфелю. Она некоторое время объясняла более развернуто время их существования, причина, по которой они представляли опасность для Цыпфеля, и то, как такая великая семья была стерта из истории. Она хорошо осведомлена, так как в прошлой жизни Джин не был знаменосцем, он не знал, что его семья так заинтересована в учителе. Итак, вернемся к Арии Алхард. Если мы найдем ее, а затем получим информацию о магии записи, либо местоположении дома преемственности, у нас появится новое средство давления на Цыпфель». Было удивительно, что Роза делилась такими подробностями со всеми, а не только с Джошуа. «Ну, в этом нет ничего странного. На данный момент только несколько ключевых старейшин и знаменосцы проинформированы». Когда объяснение закончилось, у его братьев и сестер загорелись глаза. Они поняли, какая появилась возможность. «Мама, ты созвала нас, чтобы приказать найти последнего хистера?» «Да, Ран. Отныне поиск и захват Арии Алхард – это постоянная обязанность знаменосцев Ранкандила. Классифицируйте миссию как совершенно секретную». «Принято. Если информация о том, что мы ищем ее, попадет во внешний мир, виновники будут найдены и строго наказаны, без исключений. Поэтому каждый знаменосец должен тщательно выбирать помощников в этом деле». Братья и сестры кивнули со сложными выражениями лица. Суровое наказание означало, что в случае совершения ошибки можно лишиться титула знаменосца. Впоследствии это приведет к изгнанию. Цыпфель также ищет ее, но нам известно имя последнего хистера. Мы обязательно должны опередить их. Да, КХМ. Джордин кашлянул и привлек внимание. Я должен кое-что рассказать вам об этой миссии. Во-первых, знаменосцы должны понимать, что эта миссия заключается не только в установлении собственных достижений, но и в помощи семье. Он сделал паузу и продолжил. Во-вторых, всякий раз, когда есть какой-то прогресс, все должны отчитываться перед текущим старшим знаменосцем, Джошуа. Разочарование промелькнуло в глазах некоторых. Они думали, что это возможность подняться в глазах матери, но на деле все лавры снова достанутся Джошуа. Конечно, они все уже признали, что следующим патриархом будет их первый брат. У них уже не было особого желания участвовать в войне за власть, но знаменосцы разочаровывались в такие моменты, чувствуя себя марионетками. Роза понимала, что у них в голове, но игнорировала это. Их научили никогда не протестовать, пока те не докажут, что достойны этого. В этом плане из 11 присутствующих знаменосцев только четверо имело право возразить. Я не понимаю, почему мы должны отчитываться второму. Я согласна с мнением четвертого. Это были дипусы мэри. Они неизменно проявляли себя с лучшей стороны с момента назначения. Ни один из них никогда не разочаровывал Сайрона, Розу и старейшин. Но это не означает, что они были с ними в хороших отношениях. Эти двое презирали Джардина. Это топчет гордость всех знаменосцев. Тогда почему не вы достали имя? Что, ребята, я напоминаю, что именно Джошуа опередил и узнал имя последнего Хистера. Естественно, что он получит большую награду, чем остальные. Как и ожидалось, Джордин неторопливо парировал их доводы. О, значит так, в таком случае Джошуа сам может ее найти. Зачем вы собрали нас всех вместе? Это воля старейшин или матери? Как грубо. Неужели наши отношения хуже того, что показали нам вы, старейшина Джордин? Когда Мэри стиснула зубы, Роза слегка подняла руку. Остановись, седьмой знаменосец. Я понимаю твою обиду, но будь вежлива со старейшиной. Ее слова остановили конфликт, происходящий между тремя людьми. Затем она повернулась к оставшимся людям, имеющим возможность высказаться. Третий и двенадцатый, вам есть что сказать? Нет, тоже нет. Тогда давайте сделаем так. Четвертый и седьмой могут отчитываться мне, а не Джошуа. Кроме того, я передам суверенитет над пятью восточными регионами Хафистера тому, кто внесет больший вклад. Это замечание привлекло всеобщее внимание. Даже Джошуа и Джордин выглядели удивленными. Только один человек оставался спокойным. Пять регионов. Это больше, чем те деньги, которые предложил Ранкандил и Цепфиль за мою голову. Даже его старший брат в шоке повернул голову к матери. Глядя на спокойное лицо Джина, он почувствовал себя странно. На самом деле, пять регионов были самой большой наградой, доступной на данный момент знаменосцу. Конечно, не считая титула патриарха, даже не став владельцем семьи, с такой огромной территорией можно построить собственную власть. Знаменосцы, что ранее разочаровались, снова почувствовали радость и возбуждение. Нашедший Арию Алхард сможет спокойно править на Востоке. Теперь все, должно быть, почувствовали, насколько это важно. Напоминаю, миссия совершенно секретная. Найдите мне последнего Хистера. Можете идти. Собрание закончилось. Знаменосцы и старейшины поклонились Розе, после чего начали уходить. Снаружи их уже ждали слуги. Так как она продолжает поиски, можно сделать вывод, что сделка с Киллиарком сорвалась. К тому же пять восточных регионов за моего учителя. Пока Джин шел в свою комнату, думая об этом, его окликнули. Джин, это был Джошуа. Что тебе нужно, второй знаменосец? Когда мальчик обернулся, его старший брат отпустил окружающих их слуг. Только когда в коридоре осталось два человека, он заговорил. Ты уже нашел ее, не так ли? А чем ты, Ари Алхард? Тебе известно, где она? Глава 318. Контратака Джошуа, часть 2. Он спросил из-за бесстрастного выражения лица Джина даже в тот момент, когда Роза выдвинула интересное предложение. Джошуа на самом деле не думал, что в его спокойствии может скрываться что-то особенное. Все же он всегда так выглядел со стороны. Тем не менее, сказать Джину, что тот уже встретил Арию Алхард, было простой интуицией. Наступила тишина. Почему? Я выглядел слишком спокойным, когда все были удивлены. Но даже в этом случае он не мог говорить так уверенно. Джин быстро искал в своей памяти, но неизвестно, когда и как Джошуа узнал, что он встречался с Валерией. Мальчик впервые почувствовал себя смущенным, говоря со старшим братом. Он улыбнулся. В конце концов, если продолжить выглядеть уверенно, получится обмануть собеседника. Мама и ты очень похожи тем, что оба отлично умеете говорить чепуху. Младший, я надеюсь, что ты не начнешь вести себя дружелюбно. У нас с тобой не такие хорошие семейные отношения. Эта миссия важнее, чем ты думаешь. Значит, мама не зря предложила пять восточных регионов. Сначала его собеседник говорил убедительно, но вскоре Джин понял, что Джошуа также старается выглядеть уверенно. Так ты ее еще не нашел? Он не мог спросить открыто. Если отдашь ее мне, я дам тебе больше, чем пять регионов. Забавно наблюдать за тем, как ты продолжаешь ошибаться. Ха-ха, подумай еще раз, младший, я серьезен. Джин снова улыбнулся. Затем он сделал серьезное лицо и посмотрел Джошуа в глаза. Шутки не твое. Разве я не сказал в прошлый раз, что у тебя был всего один шанс убить меня, а как же безопасность твоих друзей? Он, конечно, думал, что собеседник будет очень взволнован этими словами, но Джин не чувствовал необходимости волноваться из-за этих слов. Мне было интересно, когда он вытянет эту карту. Видимо, самое время, его друзья самая надежная опора и одновременно с этим самая большая слабость. Поэтому, конечно же, он был готов к тому, что его мать и Джошуа однажды заденут их, чтобы оказать давление. Этого ждал не только Джин, но и его союзники. Меня все больше и больше интересует цена учителя. Регионов недостаточно, поэтому он решил применить свой главный козырь для оказания давления. Вопрос, чего же именно хочет получить Роза Цыпфия, начал волновать еще сильнее. Весьма вероятно, что дело в контракте с Алдирета. Моя мать могла попросить нечто необходимое для его передачи. Догадка казалась дикой, но подобное развитие было вполне возможным. Цель Джошуа не убить его, а лишить силы тени. Роза ничем от него не отличалась. Для матери идеально было бы передать мой контракт после того, как использует меня в качестве знаменосца вместе с силой тени. Они не получат техники династии Мин. Тем временем Джин один из лучших знаменосцев в Ранканделе, а также обладает огромным потенциалом. Не было причин отказываться от младшего сына, пока тот не предаст семью и не передаст контракт Джошуа. Всевозможные мысли пронеслись в голове в мгновение ока. Почему они так одержимы его способностями? Так ты не хочешь поговорить? Джин улыбнулся в ответ на вопрос. Повторяю, я так и не нашел Хистера. Мне кажется, что ты просто ткнул пальцем в небо. Я даю тебе 10 дней. Приведи ее ко мне за это время. Лучше просто займись другим делом. Обернувшись, Джин продолжил. Надеюсь, ты не настолько глуп для того, чтобы связываться с моими друзьями. Я воспользуюсь твоим напутствием. Это не напутствие, а предупреждение. Ты не понял, разве в этом пустом коридоре я не мог импульсивно отрезать тебе голову, не думая о последствиях? Думаешь, сможешь победить меня один на один? Если уверен в себе, то можем сразиться прямо сейчас. Тебе просто нечего терять. Как и сказал Джошуа, Джин ничего не потеряет, даже если проиграет. Тем временем его старший брат только потеряет репутацию, даже если в случае победы. Мужчина наблюдал, как спина младшего брата все больше отдалялась, и был уверен в том, что он знаком Сарии Алхард. Если бы младший действительно ничего не знал о ней, он бы сразу согласился на сделку. Джин, которого знал Джошуа, был именно таким. Даже не имея желаемого, зная, чего хочет противник, он использует его. Наличие такого страшного качества – это то, чего он больше всего боится в нем. Но теперь, имея столько возможностей, он просто отступил. Вот почему Джошуа был убежден в том, что Джин связан с Хистером. Уголки рта приподнялись в надежде на большой урожай. Но даже если я использую или убью его друзей, он не даст информации о местоположении Ари. Это будет подобно провокации хищника. Удачно, что Ари Алхард именно у него. Пока она с ним, ни Ранкандил, ни Цепфиль ее не найдут. Последний Хистер в безопасности. Младший никогда не теряет козырь, находящийся в руке. Таким видел его Джошуа. Пока все смотрели свысока на Джина, он постоянно наблюдал за его достижениями, поведением. Господин, бывший дворецкий первого ранга Говард, подошел к Джошуа. Он являлся братом Хэнца и одним из самых приближенных людей второго знаменосца. Вы получили что-нибудь? Добыча неожиданно крупная, Говард. Не отправляй моих рыцарей охотиться за Хистером, это пустая трата времени. Хорошо, вместо этого расскажи другим знаменосцам ложную информацию о нем. Пока они будут заняты охотой, проследи за безопасностью смертников в Лайклтоне. Говард ничего не сказал, слушая Джошуа. О, еще выясни имена всех торговцев, ведущих дела с Тиканом. Информация об этом уже есть у нас. Мы обновляем список еженедельно, поэтому погрешность минимальна. Джошуа удовлетворенно кивнул. Тогда займись ими. Младшие и его друзья могут узнать причину ухода людей, но не должно быть известно, что давление исходило от нас. Я позабочусь о том, чтобы они держали рот на замке. Как поступить с торговцами Цепфиля, Скрытого Дворца и Вермонта? Их много, нужно проверить, но вроде около 10. Примерно половина из них – Цепфили. Оставь дворец в покое и посмотри, важны ли товары Вермонта и Цепфиля. Если нет, то прикажи пиратам грабить их корабли. Хорошо, нет необходимости провоцировать зверя на тотальную войну. Вместо этого Джошуа решил сначала осторожно пощекотать нервы. Ему интересно, выдержат ли друзья Джина всевозможные неудобства и останутся ли они на его стороне. Прошло 10 дней. Тикан, 10 апреля 1799 года. Выражение лица Кашемира было мрачным. Причина заключается в том, что экономика города была парализована с невероятной скоростью. Уже более 80% клиентов обратились с просьбой о расторжении контракта, несмотря на сопутствующие за это санкции. Остальные 20%, казалось, скоро поступит так же. В этом огромная сила Ракандила, и нет ни одного источника, доказавшего их вмешательство, господин. Услышав эту новость, Джин, замаскировавшись, посетил Тикан вместе с Мураканом и Гилли. «Вква, твой старший брат такой скупой, малыш. Господин предупреждал о такой атаке, поэтому мы были подготовлены, но я не знал, что это произойдет так быстро. Не могу сказать, как долго мы еще продержимся». Атака Джошуа была точной. В некотором смысле ущерб был больше, чем убийство. Поскольку руководство Тикана изо всех сил пытается признать этот город государством, они ежемесячно выделяют огромную сумму денег каждой крупной державе. «Я так зла на этого ублюдка. Ваших денег не хватит, господин. Даже туристы перестали посещать это место, услышав о пиратах», — сказала Гилли, выражая свой гнев. «Хотя накопления джина были значительными, их не хватит на весь город. Я также не думал, что это произойдет так быстро. Не могу стоять на месте. У вас есть какой-то план?» Когда Кашемир спросил, джин улыбнулся. «Я собираюсь поразить одну из его вилл». Глава 319. Контратака Джошуа. Часть 3. Вы имеете в виду его секретные виллы, о которых говорила леди Луна в прошлый раз? Верно, лорд Кашемир. Я давно планировал время от времени атаковать их. У Джошуа были десятки частных вилл. Среди них 5 классифицируются как самые секретные. Твое путешествие к Черному морю также является благом для меня. Что? Черт возьми, отец и его предшественники делали там, и почему Ранкандил так одержим этим местом? Пожалуйста, воспользуйся этой возможностью, чтобы узнать больше. Хорошо. Отец впервые взял туда человека, не являющегося его товарищем, так что принесу приятные новости. Теперь я должна сказать, что пришла сюда с готовностью пить всю ночь. Перед отъездом к Черному морю Луна сообщила ему о 2 из 5 секретных вилл. Хотите сказать, что мы должны сделать это прямо сейчас? Я бы с удовольствием, но Кудзан и Джулиан еще не вернулись со своей миссии. Драконы не могли присоединиться к ним, так как выжившие с легкостью их узнают. Хранитель семьи, черный дракон и дракон времени, разыскиваемый Вермонтом, напали на Ранкандил. Конечно, звучит вызывающе. Также нужно обмануть его. Необходимо показать, как мы ищем деньги. Пока он будет наслаждаться зрелищем, новость об ограблении виллы успокоит его. Господин, вы не обязаны бороться. Семицветный павлин уже договаривается с вермонской властью в надежде получить от них пожертвования. Я понимаю, лорд Кашемир. Конечно, если дела не пойдут на поправку, я подумываю действительно склонить голову перед семьей. Император, он заплатит огромную сумму, если попрошу. Для него нет ничего хуже, чем склонить голову перед семьей, изгнавшей его. Кашемир готов отбросить свою гордость, так как является хорошим лидером. И Джин надеялся, что его друг не пойдет на это из-за него. Если дело в деньгах, то не беспокойтесь слишком сильно. Конечно, как и сказала Гилли, нам не победить финансово Джошуа, но нужно постараться оставить голод на плаву. Мужчина положил руку на плечо мальчика, горько улыбаясь. Мне стыдно, господин, на ваших плечах снова много бремени. Что вы имеете в виду, лорд Кашемир? Скорее я должен сейчас извиняться, так как вызвал все эти проблемы. Но, малыш, я смотрю, вам очень весело, но где ты собираешься доставать деньги? Ты дракон, разве у тебя не должно быть своих активов? Нет, замок Шторма, который изначально был моим домом, теперь принадлежит Ранканделу. Думаешь, нам отдадут его? Тогда мне придется продать немного твоей блевотины и чешуи. Они будут продаваться как горячие пирожки. Что? Гилли улыбнулась, наблюдая за ними. Шучу. Сначала я займу деньги, которые мне необходимы, после чего начну дело, которое долгое время откладывал. Какое? Его готовят наши друзья из племени Кымсал. На следующий день Джин посетил Вермонт. Он покрасил волосы в белый цвет и украсил их с помощью золотистой косметики, чтобы походить на богатого торговца. В руках у него была глиняная посуда, завернутая в первоклассный шелк. «Ты действительно хочешь ее? Она очень дорогая. Мне она пригодится в будущем. что-нибудь еще. Этому произведению более 1500 лет, между прочим. Малыш, для чего она тебе вообще? Не так давно, посетив бар Миши, он заметил его странную внутреннюю атмосферу. Его владельцу было 3000 лет, а сам он владел первоклассным вкусом. Некоторые внутри предметы были очень древними. Джин попросил посуду, увиденную в самом важном месте. Спальня Миши. Я использую ее в лучший момент. Спасибо, мисс Миша. Мы прибыли, сэр. Выйдя из экипажа, он сразу увидел огромную крепость. Десятки привратников в сверкающих доспехах охраняли восток, запад, юг и север. Это был дом семьи Хайрон. Немного рассмотрев крепость, Джин подошел к воротам. И вопреки внушительной внешности, стражники встретили его радушно. Что привело вас сюда? О, я мастер по имени Пол Греймик. Глиняная посуда, которую у меня заказали на днях, готова. Я пришел доставить ее лично. Они взглянули на посуду, находящуюся в руках мальчика, после чего кивнули, так как к Данте часто приходили в последнее время. Я провожу вас. Пожалуйста, подождите в гостиной. Передайте самому господину Данте. Я не могу гарантировать вам того, что он придет лично. Господин очень занят в последнее время, не обижайтесь на него. Конечно, работа была завершена быстрее, чем ожидалось, поэтому я без предупреждения посетил вас раньше оговоренного времени. Мне очень приятно ваше гостеприимство. Из всех мастеров, посетивших нас до этого, вы самый здравый человек. Мужчина ушел глубже в замок. В гостиной дул прохладный ветерок. К счастью, Джину удалось проникнуть внутрь. Однако, было сомнительно, поймет ли Данте имя Пол Греймик. В ином случае ему придется придумать что-то другое, более сложное в исполнении. Он не двигался, ожидая старого друга. И вот прошло около получаса. Тук, тук, тук. Он слышал, как кто-то бежал по коридору. Где Джи? Пол Греймик. Данте, чуть не позвавший его по-настоящему имени, поспешно исправился. Как только он появился, стражник сдержанно отсалютовал, а мальчик склонил голову, продолжая придерживаться своей роли. О, Хаэм, Хаэм, боже мой, я так ждал этой работы. Покиньте нас сейчас же. Есть, господин. Данте обнял Джина, как только охранник ушел. Ты пришел сюда без предупреждения, как поживаешь? Ты стал намного сильнее. Он давно не слышал этот уникальный, хриплый голос. Говори медленнее, Данте. Мне кажется, или ты немного вырос. Конечно, он все еще намного ниже Джина. Его врожденные проблемы никуда не исчезли. Но мальчик сразу понял, как много его друг тренировался за этот год. В 19 лет я достиг такого уровня, когда даже выражение «гений» было недостаточно, но видя тебя, я понимаю, что работал недостаточно много. Джину хотелось бы еще больше поговорить с ним на разные темы, но он пришел сюда не для этого. Данте, у меня есть просьба. О, конечно, что тебе нужно? Пожалуйста, одолжи мне немного денег. Человек, пришедший через год просить денег в долг, однозначно плохой друг. Но Данте не думал так. Он мог сделать даже больше ради Джина. Сколько тебе нужно? Видимо, пришло время вернуть деньги, которые ты дал мне во время побега из Ванкилы. Я заплачу очень много процентов. Около 300 миллионов золотых. Хорошо так, погоди. Пожалуйста, повтори это еще раз. Мне нужно 300 миллионов. Он почувствовал, как холодный пот струится по его спине. Даже для него это была невероятно крупная сумма денег. Это Ранкандил просит такие деньги за твое назначение знаменосцем? Немного не так, так ты можешь помочь. Я могу получить такую сумму только после разрешения деда, но у него нет оснований для этого. Джин развернул шелк, обернутый вокруг глиняной посуды. Почему бы тебе не сказать ему, что хочешь купить это для него? Данте плохо разбирался в искусстве, но понимал, что глина перед ним была необычной. Его дедушка, конечно, был помешан на таком, но какая посуда стоит 300 миллионов? И вот, в момент раздумий, несколько лет назад мне было интересно, кто, черт возьми, потряс сердце моего внука. Новый голос раздался с другой стороны гостиной. Рон Хайрон, рыцарь, проживший дольше всех после соперничества с Сайроном Ранканделом. Это был он. Я не знал, что он такой мошенник. 300 миллионов золотых монет за это? Ты слушаешь эту чушь? Разочаровывает, Данте. Дедушка, этот парень не мошенник. Я все объясню. Взынь. Мужчина вытащил меч из ножен. В гостиной произошло легкое землетрясение, а воздух стал тяжелее. Кроме того, от него исходит этот специфичный, неприятный ранкандильский запах. Дедушка, я не убью тебя, малыш, вместо этого возьму одну руку. Считай это уроком и больше никогда не приближайся к Данте». Глава 320. Рон Хайрон был, безусловно, лучшим среди известных десятизвездных рыцарей, наравне с Теларис Эндермой. Джин ничего не сможет поделать, если тот попытается его ранить. Глаза Данте отчаянно дрожали, наблюдая, как Рон приближался к его другу. И первой его попыткой было встать перед дедом. «Отойди в сторону, дедушка, пожалуйста, выслушай. Я не хочу ничего слышать». Данте ничего не оставалось, кроме как вспомнить обещание, взятое у дедушки после возвращения с арены космоса. «Прости, дедушка, на этот раз я не смог одержать победы, к тому же дважды был близок к смерти. Ты дважды чуть не лишился жизни в этом незначительном состязании. Что, черт возьми, случилось? Тебе не хватило мастерства, мне просто не хватило боевого духа. Кроме того, я встретил двух интересных мальчиков. Ха-ха, мне просто любопытно, о ком речь. Тебе плевать даже на самых лучших людей семьи и за ее пределами. Как зовут тех парней, что потрясли твое сердце? Боюсь, не могу назвать их имена, но я хотел бы попросить об еще одной услуге. Сходу что-то просишь у своего старика? Да, но я прощу тебя. Чего ты хочешь? Хоть раз, позволь мне помочь им в любой ситуации». В то время Рон должен был принять просьбу Данте. Меньше, чем за секунду голова парня произвела всевозможные расчеты. Правильно ли пользоваться этой картой сейчас? Ранкандил и Хайрон давно соперничали друг с другом. Таким образом их можно классифицировать как врагов, из-за чего они постоянно сталкивались друг с другом. Поэтому Рон вполне мог себе позволить отрубить руку незваного гостя. Какой бы ни была причина, он, переодевшись, ворвался в главную крепость Хайрона. Возможно, придет время, когда дедушка попытается лишить Джина жизни. Может, сейчас лучше отдать руку, чтобы использовать козырь потом? Сердце билось как сумасшедшее. Он должен был выбрать, сохранить обещание, которое он получил от дедушки, или не дать его другу стать калекой сейчас. Данте крепко закрыл глаза. Он закончил с раздумьями. Парень не мог видеть, как его друга травмируют. «Дедушка, помнишь то обещание, которое ты дал мне несколько лет назад?» Но было поздно. Рон уже поднял меч, осторожно толкая Данте, стоявшего перед Джином. Его внук был так сосредоточен на выборе, что даже не заметил, как его толкнули. Рашид, любимый меч Рона и символ семьи Хайрон, уже сиял из-за покрывшей его ауры. При виде этого Данте почувствовал себя так, будто кровь по всему телу застыла. В какой-то момент голова закружилась, а в глазах потемнело. Он был готов броситься к деду, чтобы прикрыть друга собственным телом. С другой стороны, Джин выглядел спокойным, глядя на Рона. Он никак не изменился с момента его появления. «Шуак, нет!» Данте, собираясь закричать, через мгновение увидел, как меч остановился прямо перед Джином. «Ха-ха-ха!» Внезапно Рон начал смеяться, держась за живот. «Смотри, как тебя одурачил этот старик!» «Не ожидал, да? Ха-ха! Давненько я не видел растерянного лица своего внука. Он такой милый, что я схожу с ума. Ха-ха-ха! Да дедушка, ты хочешь сказать, что это была шутка?» Кивнув головой, мужчина некоторое время не мог перестать смеяться. «Мне было стало очень любопытно, так как ты внезапно начал ерзать, пока мы разговаривали. Только тогда Данте понял, что его обманули. Если подумать, ситуация была странной с самого начала. Его дедушка не из тех, кто ранил бы сердце собственного внука своими поступками. Кто, черт возьми, пришел к нам, внук? Неужели та принцесса, в честь которой был последний банкет Ранкандила?» Джин был сильно удивлен, наблюдая за ними сумасшедший. «Данте, мне было интересно, почему ты так опоздал? Это из-за разговора с Роном?» В Ранканделе такое поведение казалось невообразимым. Из-за появления друга он был готов прервать разговор с патриархом. «Это, дедушка, а ты не обидишь его? Зачем мне без уважительной причины причинять боль близкому человеку моего внука? Конечно, немного обидно, что мы встретились вот так, но...» Бух! Данте внезапно упал на пол. Лицо Рона побледнело при виде этого. «Мальчик мой, у тебя снова анемия?» Он родился с чрезвычайно слабым телом, из-за чего часто терял сознание, когда переутомлялся. «Извини, дедушка, я сейчас показываю себя с не лучшей стороны». «О, нет, подожди, этот старик ошибся. Эй, позовите медика, сейчас же!» На громкий крик Рона тут же примчался медицинский персонал. Увидев Данте, они умело дали ему лекарств и погрузили на носилки. «Джин, мы поговорим с тобой еще чуть позже». В тот момент, когда мальчик кивнул, Данте потерял сознание. Мой внук в очень плохом состоянии, ему очень больно, это всего лишь анемия, не волнуйтесь, господин. Если что-нибудь случится с моим внуком, вам всем перережут глотку. Не волнуйтесь, господин, мы позаботимся о том, чтобы его состояние улучшилось как можно скорее. Рон выглядел одиноким, когда смотрел в спину медикам, уносящим его внука. В гостиной остались только двое. Мы знакомимся немного поздно, господин Рон. 13-й ребенок и 12-й знаменосец, Джин Ранкандил. Я знаю, не думал, что у тебя есть такое хобби маскироваться. Мужчина медленно оглядел его. Его взгляд отличался от того, каким он смотрел на него при Данте. Почему ты был так уверен, что я тебя не трону? Джин мягко склонил голову, отвечая: «Я не думаю, что вы такой человек. Мой внук, должно быть, был бы очень расстроен, но я правда готов был забрать одну из рук. Если так, то это цена моего приезда сюда. Смотря на тебя, я вспоминаю врага своей юности, Сайрона. Спасибо, это не комплимент. Твой отец и сейчас такой, но в молодости он был еще хуже». Говоря это, Рон жадно смотрел на глиняную посуду. Он не мог оторвать от нее глаз с самого начала разговора. «Из-за тебя мой драгоценный внук чуть не пострадал. Как ты собираешься взять на себя ответственность за это? Боюсь, это не моя вина. Да, это не было бы твоей виной, будь ты сильнее меня». Рон слегка улыбнулся, кладя руку на плечо Джина. Мальчик чуть не закричал, стоило собеседнику коснуться его. Неосязаемая энергия вырвалась и начала хаотично двигаться по всему телу. Это такой же обратный поток, каким обладал Кидарт Холл, только сейчас использовалась аура. И сравнивая с обратным потоком волшебников, этот совершить гораздо сложнее. Широко распространено мнение, что невозможно вызвать перегрузку у рыцарей, но Рон начал делать это небрежно. «Теперь ты начинаешь чувствовать себя виноватым», — он увеличивал количество ауры. Джин не кричал, трясясь, а также продолжал удерживать посуду в руках. «Прежде всего, та анемия, не настоящая». Рон застыл, услышав эти слова. Ему казалось невероятным, что Джин заметил фальшивую болезнь Данте. Даже он не сразу понял это. «Я знаю», но внешне он не показывал своего удивления. «Он никогда раньше так не реагировал на мои шалости», — сказал мужчина, убирая руку. Джин вздохнул, вытирая кровь, текущую из носа и рта. Он проделал большую работу. Притворился, чтобы мы смогли поговорить один на один на деньгах. Мой внук не самый умный, но все же догадался до этого. Почему бы тогда вам не принять мое предложение? Что, я думаю, ему понадобится помощь, когда он наследует семью Хайрон. Дерзкие манеры Джин заставили Рона на мгновение замолчать. Кроме того, я близок к нему больше, чем любой другой воин в Хайроне или во всем Вермонте. Часть достижений Данте является моим трудом. Хочешь, чтобы тебе за это заплатили? Да. Ха-ха-ха, я могу предложить нечто лучше золота. Знаешь, о чем речь? Думаю, это означает, что вы хотите забрать мою руку. Да, мне бы хотелось сделать так, но постараюсь избежать этого ради моего внука. Я пощажу тебя. Это и есть твоя награда. Этого недостаточно. Ну, я так не думаю. Дело в том, что 12-й знаменосец сам осмелился заключать сделку со мной. Думаю, тебе стоит оставить эту посуду здесь. Рон улыбнулся и продолжил. И передай мне ту долю, которую ты получил за убийство черного рыцаря, если хочешь жить. Глава 321. В лазарете через некоторое время. Ох, внук, ты еще не проснулся. Эй, когда он придет в сознание? Пульс и температура тела очень стабильны, господин. Я уверен, что он скоро проснется, так что не волнуйтесь. Данте, Данте, внук мой. Он продолжал притворяться, не понимая, что Рон уже знает о его фальшивой анемии. Мое сердце разрывается. Этот старик скоро вернется. Когда проснешься, давай поедим суп короля драконов. Я скажу его величеству иметь наготове специального повара. Пока старик всхлипывал, Данте испытывал странное удовольствие вместе с виной за то, что обманул дедушку. Рону, наблюдающему за реакцией внука, удалось сдерживать смех. Скрип. Примерно через 10 минут после того, как мужчина ушел, Джин вошел в кабинет. В то же время Данте делал вид, будто только проснулся. Пришел в себя, у меня давно не было таких припадков. Как долго я был без сознания? Около 30 минут. Я рад, что это не заняло много времени. Пол Греймик, вы выглядите не очень хорошо. Ребята, вы идите отсюда ненадолго. Мне надо поговорить с ним наедине. Как только врачи ушли, Данте разразился смехом. Ты тоже на это попался? Не. Как и ожидалось, Тебя не одурачить, Джин. Как тебе моя актерская игра? Разве не прекрасно? Ха-ха, я уверен, что после такого дедушка дал тебе 300 миллионов. Заботись обо мне. Нет, 500. Взволнованный, он говорил все громче. Я волновался внутри. Мне было интересно, как поступит мой дедушка. Но, в конце концов, он на моей стороне. Если я захочу этого, то он поможет тебе. Говоря, Данте посмотрел на выражение лица собеседника. У Джина был пустой, отчасти бездушный взгляд. Что с тобой? Все. Что? Твой дедушка забрал все. Правда? Правда. Данте не мог в это поверить. Что он имеет в виду? Каким бы ни был мой дед, я не могу себе представить ситуации, в которой он избивает Джина. Извини, я не ожидал, что так будет. Он не такой человек. Тебе не из-за чего извиняться. У тебя хороший дедушка. Я могу чем-нибудь помочь? В ответ Джин усмехнулся. На самом деле я не понес полноценные потери. Хотя помимо посуды он забрал мою долю, но теперь я понимаю, сколько у него есть информации. Задача убийства Черного Рыцаря была совершенно секретной. Знание того, какие награды получил Джин, означало, что среди знаменосцев был человек, связанный с Роном. Кто бы это ни был, он не предал Ранкандил. Возможно, кто-то рассказал ему об этом, будучи в долгу. Это должно было быть разовое предоставление информации. Рон не был бы так горд собой, если бы подсадил шпиона. Было принято решение выяснить, кто передал информацию, а затем использовать этого человека. Он также понял, что за человек Рон Хайрон. Патриарх, который ни при каких обстоятельствах не ослабляет бдительности, не отказывается от собственных интересов. Но добрый и теплый дедушка, готовый отдать внуку больше жизни. Рон не мог относиться к Джину безрассудно, так как тот является близким другом Данте. Тем более увидев, на какие жертвы готов пойти его внук. Глиняная посуда и доля, предостережение. Я предупреждаю тебя, чтобы ты не мечтал использовать Данте в будущем. В восприятии Джина это не было опасным предупреждением. Скорее похоже на блеф уступающей стороны. На деле мальчик не чувствовал себя так, будто потерял много. Сегодня ты сможешь получить от лорда Рона столько, сколько захочешь. Проблема в том, что в будущем возникнут проблемы с ним. Он подумал, что ему придется сделать больше для получения необходимой суммы. Джин, я постараюсь получить золото столько, сколько могу без разрешения деда. У меня не только не получилась помощь, я еще и навредил тебе. Все в порядке, оставь деньги в покое. Я достану их в другом месте. Это возможно? Конечно. Кстати, я встретил Бердина на задании, в Винтике, когда было сражение между Ранканделом и Цыпфилем. Выражение лица парня помрачнело. Единственное, что они могут сделать при встрече, убить друг друга. Да, как он. Данте не видел Бердина с тех пор, как Джин сбежал на Муракане год назад. Он, похоже, не узнал меня, из-за чего напал. Мальчик некоторое время рассказывал о том дне. На протяжении всей истории Данте не мог скрыть своей горечи. Представить себе не могу, насколько ему было бы больно, будь его разум цел. Возможно, он не находится в таком состоянии каждый день. В газетах говорится, что обычно он просто появляется на банкетах. Я хочу спасти его. Я тоже, но мы должны дождаться подходящего момента. Джин. Да, словно стараясь произнести тяжелые для него слова, Данте колебался и попеременно смотрел то на собеседника, то на пол. Если разум Бердина нельзя будет вернуть в нормальное состояние, если не получится вернуть его настоящего, что ты сделаешь с нашим другом, ставшим простой куклой Цыпфеля? Он не ожидал услышать желаемый ответ, думал, что Джин убьет Бердина. Тем не менее, он спросил его, потому что хотел проверить. Возможно, они думают об одном и том же. Найду выход. Правда, как-никак мы друзья, Джин. Только в будущем говори Рону обо мне не так много. Теперь, когда дедушка узнал о тебе, я буду говорить спокойнее. Да-да, теперь мне пора заняться работой. Уже, почему бы нам вместе не выпить? С кем-то, кто только что страдал от анемии. Это все было игрой. Лучше позови меня позже, когда у тебя будет банкет. На всякий случай пошли приглашение Бердину. Хорошо. Ночью, как только он вернулся в Тикан, Джин в очередной раз понял, как сильно Рон Хайрон заботится о своем единственном внуке. На самом деле у Данте есть брат. Господин, какую магию вы использовали? В отличие от того, что он видел недавно, теперь во всем Тикане было праздничное настроение. Сэр Кашемир, не считая императорской семьи, Почти все торговцы Вермонта спешат сюда с деньгами и товарами. Мальчик улыбнулся, оставаясь ошеломленным. «Данте, счастливый ты, ублюдок!» Рон по-своему оценил Джина. «Мечник, что всегда берет гораздо больше после поражения». Без сомнения, самым любимым в мире для Рона был его внук. Но ведь помимо него существует много других талантливых юношей. Он думал, что Джин был лучшим среди поколения Данте. У него была сила, проницательность, хитрость, мужество и магия. Поэтому патриарх Хайрона посчитал, что вражда с таким человеком будет вредной для его внука. Он действительно думал только о будущем Данте. Это как гром среди ясного неба. Кашемир был готов танцевать. Действительно, он вынес превосходное решение. Вместо денег решил проблему в самом ее фундаменте. Теперь все бойцы Вермонта, не считая имперской семьи, хотят иметь дело с Тиканом. Это не только спасало экономику города. Благодаря этому в будущем они смогут не так сильно опасаться Ранкандила. Однако, если город снова начнет страдать от чьих-то нападок, иметь дело придется с Хайроном. Но с точки зрения Джина, если ему необходимо сразиться с любой из двух сил, он выберет их. Ранкандил, очевидно, сильнее. Если цены, установленные на сегодняшний день, не изменятся, нам не придется просить денег. Джин покачал головой, глядя на собеседника. Но ведь чем больше денег, тем лучше. Конечно, мне уже пришел отчет. Скоро прибудут ваши гости. О, думаю, Джет уже ведет их сюда. Мальчик выглянул в окно и увидел гиганта, следующего за его старым знакомым. Он приближался к особняку странной, неуклюжей походкой, в мантии с капюшоном поверх головы. Гости прибыли. Джет радостно открыл дверь. Ближе великан казался намного больше. Из-за странной формы он не казался человеком. Джин пожал плечами, глядя в золотые, блестящие глаза, видные из-под капюшона. «Ребята, это действительно был лучший вариант? Разве этого недостаточно?» На самом деле гигант состоял из четырех фигур, объединившихся в одну. «Выглядит не очень. Давно не виделись, Клык. О, ты собираешься относиться ко мне вот так? Зови меня золотым лидером, господин Джин, 12-й знаменосец Ранкандила. Имя того лидера племени Кымсал, которого мы видели раньше. Он дважды маскировал Джина». Глава 322. Атака на виллу. Часть 1. Ну да, золотой лидер. Смотря на вашу маскировку, я начинаю сомневаться в нашем партнерстве. Не могу поверить, что уже теряю веру. Ты испытал больше нашей продукции, чем кто-либо другой. Я так разочарован. Ха-ха. Когда Клык засмеялся, остальные три крысы повторили за ним. Я номер два в племени Кымсал. Это тебя мы в прошлый раз преобразили в бывалого наемника, верно? А я третий. Рад снова видеть тебя, Джин Ранкандил. А я четвертый. Ты достаточно красив для человека. Думаю, мы бы могли использовать тебя для рекламы нашей продукции. Эти четверо были лидерами клана, захватившего многие предприятия в королевстве Чжан. Почему эти маленькие ублюдки так снисходительно разговаривают? Наш лидер, знаменосец Ранкандила. Кашемир схватил Джита за плечо, когда тот начал махать кулаком. Молчи, господин сам позаботится о них. Ты господин Кашемир, спасибо, что остановил его. Я думал, что придется надрать задницу этому непослушному парню. Лидер фыркнул в спину удаляющегося Джита. Шу, шу. Крысы подняли вверх кулачки, издавая странные звуки. Джин и Кашемир проглотили улыбку, наблюдая за ними. Они в любом случае выглядели мило. Мы такие успешные благодаря капиталу, полученному от тебя. Однако, пришло время взяться за настоящее дело. Мы давно готовы, но не могли начать без тебя. Мне нравится. После того, как стану знаменосцем Ранкандила, я серьезно поговорю с тобой о сотрудничестве. Теперь мне нужно идти. Такими были слова Джина во время его последней встречи с племенем Кымсал. Тогда он в виду имел бизнес, связанный с косметикой. До сих пор крысы богатели только за счет вкладов в различные предприятия. Но теперь они хотели заняться собственным делом. Инновационный бизнес, готовый распространиться по всему миру. Они распаковали бумаги, которые принесли заранее. В пачке были их бизнес-планы, а также контракт. «Давай, взгляни сюда. В верхней части должна быть твоя роспись, в нижней – моя. Ну, здесь нет пунктов, о которых стоит заботиться. Подытоживая ключевые моменты, мы отвечаем за продажу. Прибыль 5-5, а также ты должен соблюдать условия, касающиеся рекламы. Расторжение контракта абсолютно невозможно. Мне уже не нравится. Прибыль делим 7-3. Я рискую больше вас. Не слишком ли? 7-3? «Ты что, разбойник, в обмен на это вы будете официально защищены 12-м знаменосцем, то есть вам помогут в случае набегов, мародерства, ущерба имущества и так далее». Звучит заманчиво. Им очень нравилось это предложение. Имелись две основные причины, по которым они не занимались бизнесом до этого. Первая – это необходимость дождаться джина, вторая – отсутствие средств на собственную защиту, и вторая была наиболее обременительной. Сколько бы у тебя ни было денег, найти надежную защиту будет сложно. У них нет ни связей, ни репутации. Представители племени Кымсал были просто богачами. Если Ранкандил нападет, ты восполнишь потери? Да. Даже если это будет Цыпфель? Конечно, Клык. Хорошо, идет. Он неожиданно принял предложение джина. Лидер решил, что безопасные 30% выгоднее опасных 50%. Наш бизнес-план очень точный и инновационный. Особенно, когда дело касается рекламы. Золотые крысы начали объяснять. Это продолжалось достаточно долго, но их слова можно было уместить в одну строчку. Персонаж Джин Ранкандил будет использован для прямой рекламы. Подумай, куда бы ты ни пошел, на каждом большом здании будет висеть фотография твоего лица, размером с парусник. На ней ты используешь нашу косметику, позируя. Снизу также должно быть что-то написано. Например, почувствуй красоту выбора Джина Ранкандила. Или открой для себя новую красоту. Джин Ранкандил рекомендует золотую косметику. Что скажешь, видя нашу продукцию, все будут думать о твоем красивом лице. Безусловно, ни одно предприятие никогда не рекламировало свои товары таким образом. Кроме того, наша косметика подразделяется на три категории. Высококачественное золото, низкосортное золото и нефритовое для особых целей. Мы собираемся получать деньги от каждого человека в мире, начиная с простых людей и заканчивая королевской семьей Вермонта. Особый макияж будет предназначен для маскировки. Именно благодаря ему в прошлый раз ты превратился в бывалого наемника. Этот специальный продукт не будет включен в рекламу, получить его можно только через знакомых. Часть прибыли будет отдана отдельным организациям, благодаря чему у нас начнет формироваться положительный имидж. Каждую неделю мы будем проводить бесплатное мероприятие, во время которого наши специалисты будут путешествовать по миру, показывая преимущества нашей продукции. Весь рассказ Кашемир не мог закрыть рот, слушая золотых крыс. Джин также был удивлен их хваткой. «Господин, это на первый взгляд звучит безумно, но, безусловно, сработает. Я думаю, что все молодые люди в мире будут стремиться подражать вам. Мое лицо будет в каждом городе. Ты больше не временный знаменосец, так зачем скрываться? Если тебе не нравится эта идея, мы можем использовать другое лицо, но есть совсем немного людей, способных превзойти тебя по влиянию. Не то чтобы против, у вас отличные планы». Джин хотел начать с ними общее дело, когда еще не стал полноценным знаменосцем. Их косметика явно опережала время, поэтому он считал, что продукция племени Кымсал в некотором роде похожа на жизненно важные товары Цыпфеля. Люди во всем мире, нравится им это или нет, не имеют другого выбора, кроме как покупать их. Различные магические лампочки или печи, а также любые другие удобные устройства, необходимые в быту, доминировали в мире. Цыпфель использовал их для захвата влияния во всем мире. Если та или иная организация не примет сделку, клан магов прекратит поставку волшебных продуктов. Конечно, о таком поведении знали немногие в мире. С другой стороны, все, что было у Ранкандила, это сила. Хотя инструменты, сделанные его кузнецами, считались необходимыми, спрос оставался низким. Обычных людей в мире намного больше, чем воинов. Вот почему с годами Цыпфель все больше и больше получал влияние. Тем временем Ранкандил, наоборот, терял позиции. Семья, кажется, думает только о том, как завоевать их. Но это не единственное, чем мы должны заниматься. Бизнес с зверолюдьми из Кымсала – это начало перемен. Джин улыбнулся, протягивая руку золотому лидеру. Когда вы собираетесь начать? Как только ты подпишешь контракт. Отлично. Получается, с этого момента, когда мальчик подписал контракт, он и Клык пожали руки. Давай вместе заработаем много денег. Для начала разместим рекламу по Хафистеру. Джин Ранкандил с сегодняшнего дня – с этим именем будет ассоциироваться не только великая сила, но и модная косметика. Прошла неделя. Джошуа взял дворецкого Говарда и нескольких своих ближайших помощников, чтобы лично посетить Курана. Он услышал абсурдные новости, в которых говорилось, что на центральной площади висит портрет его младшего брата, и Джошуа сразу смог опознать Джина. Красота Джина Ранкандила и золотая косметика, улыбка, яркая улыбка, изображенная на портрете, царапала желудок Джошуа, словно лезвие. Говард, внимательно рассмотрев картину, а затем прочитав подпись снизу, мужчина заговорил: «Да, как ты думаешь, что это такое? Косметика на знаменосце? Я потерял дар речи, увидев этот кошмар». Джошуа стиснул зубы. Он даже представить себе не мог, каким людям покажется его семья, когда все увидят эту рекламу. Что означает Ранкандил? Тысячу лет в мире эта фамилия символизировала сам страх. Теперь младший, став знаменосцем, осмеливается позорить имя семьи Ранкандила, что скоро перейдет в его руки. Не только Джошуа, но и немало других людей собралось перед портретом Джина, улыбаясь. Они будто наблюдали за прикольным животным. При виде этого он начал сходить с ума. «Скажи старейшинам прямо сейчас, чтобы они привлекли этого сумасшедшего к ответственности, а также убери этот кошмар с площади. Что нам делать с картинами за пределами Хафистера? Они попали за пределы Хафистера. Я слышал, что в городах Магической Федерации появились такие. Найди ответственных за это. Во-первых, не трогай их сразу. Необходимо найти самих организаторов». Тем временем, пока Джошуа вымещал свой гнев, Джин и его друзья постепенно собирались в лес у королевства Икон. Именно там находилась секретная вилла. Глава 323. Атака на виллу. Часть 2. В мире было не так много людей, способные содержать виллу в таких местах. У Джошуа были свои рыцари-хранители и псы, размещенные здесь. Гррррррррррррр. Где-то тихо рычали какие-то неизвестные злые существа, но они не смели подходить к Джину, так как боялись исходящей от него энергии династии Мин. Секретная вилла из детства Джошуа, если бы Луна не сказала о ней, ему не получилось бы найти ее даже при помощи семицветного павлина. Он приходил сюда тренироваться каждый раз после избиения, сам лес наполнен маной. Думаю, Джошуа хотел быть похожим на отца. Жители королевства Икон называли его заброшенным, темным, а также лесом бездны. Подобные заброшенные территории есть в каждой провинции наших территорий. Близлежащая деревня исчезла после нападения демона. Тем временем королевство не имело возможности очистить сам лес. Будучи мальчиком, Джошуа думал, что это идеальное место для тренировок. Ему казалось, что так отец будет гордиться им. И лишь однажды Сайрон заговорил с ним об этом лесе. «Ты отлично справляешься, но сестру так не догонишь». Зачастую Сайрон одновременно хвалил и порицал своих детей. Редко можно было услышать полноценную похвалу. Даже после этого Джошуа тренировался, гордясь отцом. Однако, ему и не нравилось, когда его сравнивали с Луной. Поэтому он лично поджег виллу. С того дня она исчезла из записей Ранкандила, а сам мальчик больше не посещал это место. Но 10 лет спустя, Джошуа снова пришел сюда и построил такую же виллу, как и в детстве. Может быть, это из-за его любви к отцу, или ему просто нравился этот лес. Возможно, он потерял этот комплекс неполноценности. Я не знаю причины, но это место кажется важным. Вспоминая слова Луны, Джин, почувствовав присутствие, повернул голову. Среди деревьев виднелись люди в масках. Кашемир, Алиса, Кудзан и Джулиан. Они пришли сюда следом за ним. «Я стер следы, оставленные вами», — сказал Кудзан, вежливо кланяясь. Они шли за подсказками, оставленными Джином. «Отличная работа. 3 рыцаря-хранителя и 10 охотничьих псов. По информации Луны, именно столько находилось здесь. Вы можете убить всех его собак, но оставляйте рыцарей-хранителей, если есть такая возможность. В частности, здесь могут быть старые коллеги Кудзана и Джошуа, поэтому они должны изменить свои повадки». Причина, по которой он хотел пощадить рыцарей-хранителей, заключалась в том, что они были верны Ранканделу. В будущем мальчик предпочитал убивать как можно меньше людей, верных семье. Хотел дать им шанс, так сказать. У них будет возможность сменить флаг или сдаться до того, как начнется полномасштабная война против Джошуа. Хорошо. Джин, Кашемир и Алиса также принесли с собой кое-что помимо оружия, используемого обычно. Алиса, например, пару кинжалов. Мальчик повернулся к Джулиану. Обычно, когда речь шла о Джошуа, он был замкнутым и испуганным. Сейчас же мужчина выглядел необычайно нервным. Джулиан. Да, спокойнее. Губы Джулиана плотно сомкнулись при этом замечании. Мальчик же слегка похлопал его по плечу. Теперь идем. Джин и его друзья быстро двинулись по лесной тропинке. Они не выглядели нервными, если не смотреть на Джулиана. Их достаточно для убийства трех рыцарей-хранителей и 10 псов. По мере приближения к вилле количество деревьев постепенно уменьшалось. В какой-то момент от них не осталось и следа, а взору предстало здание. Оно выглядело красиво, но не могло вместить 13 человек. Джошуа изначально построил здание для себя, поэтому оно было очень маленьким. Вилла больше похожа на какую-то каюту. Группа подошла ко входу, заглушая свои шаги. Внутри были две собаки Джошуа. Они играли в карты, из-за чего слишком поздно почувствовали приближение незнакомцев. Ши-ша-ша. Отравленная игла, выпущенная Кудзаном через щель, пронзила их шеи. Затем, когда головы опустились на стол, мужчина умело извлек иглы, после чего скрыл их следы. Кроме этих двоих внутри никого не было, расположение еще 11 людей неизвестно. Они были под землей. Поскольку здание небольшое, найти проход вниз не составило труда. Алиса открыла спрятанный люк и осмотрела его. Никаких специальных ловушек не было видно, так как местные часто проходили здесь. Внизу их встретил темный коридор. Без колебаний группа включила фонариманы, висевшие до этого на поясах псов Джошуа. В отличие от поверхности, подвал был ощутимо больше. «Будьте осторожнее, сэр Кашемир. Мы не знаем, как здесь все устроено». «Хорошо, господин Джин». Идя около дюжины минут, отряд ни разу не встретил каких-либо врагов. Они знали только то, что это место похоже на тюрьму. За решетками находились камеры, заполненные пятнами крови. Однако, все они были пусты. Здесь находились когда-то и люди, и драконы. Понять это можно по драконьей чешуе, лежащей в некоторых клетках. Джулиан не мог скрыть своего беспокойства при виде этого зрелища. Все следы принадлежат драконам-хранителям контрактников Джошуа, число было отнюдь не маленьким. Поэтому он задался вопросом, как 13 человек останавливало столько драконов. Есть что-то еще. Единственное, что сразу пришло в голову, это сфера бога демонов. Из известного Джину, это единственный способ вызвать панику у драконов. Но вряд ли у Джошуа было такое устройство. Пока мальчик шел в раздумьях, перед ним появилась фигура. Неизвестный не казался ни хранителем, ни псом. Спина была настолько согнута, что мужчина едва дотягивал до талии Джина. Все тело покрыто темной мантией, в руках трость. Об этом человеке Луна не знала. Нет, на самом деле неизвестно, точно ли это человек. Вся группа, включая Джина, не чувствовала от него никакой энергии. Ингредиенты должны были прийти сегодня, он говорил низким, унылым голосом. В тот момент, когда Кудзан собирался атаковать таинственного человека, Джин поднял руку, чтобы удержать его. Он понял, что глаза мужчины смотрели в воздух, не способные сфокусироваться. Он слеп, в ином случае отреагировал бы на наши маски. Остальные заметили этот факт чуть позже. Сколько всего людей, ингредиенты, о которых шла речь, являлись настоящими людьми. 5. Смышиный хвост. Я не могу их использовать пока что. Бросьте внутрь клеток и уходите. Мне интересно, для чего вам нужен материал? Джин подошел и спросил. Мужчина в ответ покачал головой. Эх, лорд Джошуа, видимо, ошибся. Не могу поверить, что ты задал мне такой вопрос. Он стукнул тростью. Затем на потолке, стенах и полу появилось зловещее фиолетовое свечение. Интуитивно Джин и его друзья смогли понять, что это была древняя темная магия. Поэтому мальчик понятия не имел, что именно делал старик. Несколько мыслей промелькнуло в голове за короткое время. Лучше будет убить его сейчас, или захватить и пытать, чтобы получить больше информации. К сожалению, второй вариант подразумевал высокие риски для его друзей. Синг. Джин мгновенно вонзил меч в шею мужчины. Было решено, что отрезать конечности плохая идея, так как это не помешает ему закончить вызванное заклинание. Кук, старик вздрогнул и упал вперед. Прошло меньше секунды с момента появления странного свечения. Вы в порядке, господин? Я не знал, что это за магия, поэтому убил его. Возможно, он пытался вызвать что-то из ада, как это делал Мьюран, сказал Джин, снимая капюшон с упавшего. Он был отвратителен. Лицо смято до такой степени, что нельзя было различить нос и рот, а тело выглядело так, будто несколько разных тел сшили вместе. Хорошая работа, но кто он? Он не человек. Этот старик похож на демонов. Мне встречался такой на одном из заданий. Алиса ответила на вопрос Кашемира. Джин тем временем рылся в его карманах. Внутри была странная бумага и кусочки костей. Неизвестно, принадлежали они людям или животным. Тук, и черная бусина. Господин, это... Кашемир испуганно посмотрел на нее. Она была очень похожа на ту, с которой его друзья сталкивались раньше, а также состояла из такого же материала. Бусина духовной энергии, записывающая устройство тени, этим являлся предмет, выпавший из карманов старика.